светлый падающий лист, где весенний золотист, он по воздуху кружится и танцует, как артист. Светки падающий лист. День осенний золотист, он по воздуху кружится и танцует, как артист. Светки падающий лист. Светки падающий. Если б листья знать могли, сколько лёгу до земли, а потом лежать бояться под ногами пыли. Если б листья знать могли, если б листья знать могли. Если б листья знать могли, если б листья знать могли.